Петя мне говорил, что вы хотите оставить деньги той женщине, у которой она живет. Вы знаете адрес? Знаю. Так не делайте это через нас, а съездите сами. Вы только посмотрите, как она живет. Если вы не захотите видеть ее, то, наверное, не увидите. Его там нет. Никого нет. Михаил Иванович вздрогнул всем телом. Ах, за что вы меня мучите? Это не гостеприимно. Александра Дмитриевна встала и, слезами в голосе, умиляясь сама над собой, проговорила. «Она такая жалкая и такая хорошая!» Он встал и стоял, дожидаясь, пока она кончит. Она протянула ему руку. «Мишель, это нехорошо!» — сказала она и вышла. Долго после нее ходил Михаил Иванович по ковру комнаты, превращенной для него в спальню, и морщился, и вздрагивал, и вскрикивал «Ох, ох!» и, услыхав себя, пугался и замолкал. Мучила его оскорбленная гордость. Его дочь, его, выросшего в доме своей матери, знаменитой Авдотьи Борисовны, принимавшей посещение императриц, его, знакомство с которым считалось за великую честь, его, проведшего свою жизнь рыцарем без страха и упрека. То, что у него был побочный сын от француженки, которого он устроил за границей, не уменьшало в нем его высокого мнения о себе. И вот его дочь, для которого не только сделал все, что может и должен сделать отец, дал прекрасное воспитание, дал ей возможность выбирать себе партию в высшем и лучшем русском обществе, но не только та дочь, которой он дал все то, чего только может желать девушка, но которую он прямо любил, которой любовался, гордился, эта дочь опозорила его, сделала с ним то, что он не может смотреть в глаза людям, что ему стыдно всех. И он вспоминал те времена, когда он не только относился к ней как к своей дочери, к члену его семьи, но когда он нежно любил ее, радовался на нее, гордился ею. Он вспоминал ее, какой она была, когда ей было 8-9 лет, умненькая, все понимающая, живая, быстрая, грациозная девочка с черными блестящими глазами и распущенными русыми волосами на костлявой своей спинке. Вспоминал он, как она вскакивала к нему на колени, обнимала за шею и щекотала его, заливаясь хохотом, и, несмотря на его крик, не переставала и потом целовала в рот, в глаза, в щеки. Он был враг всякой экспансивности, но эта экспансивность умиляла его, и он иногда отдавался ей, вспоминал теперь, как было приятно ласкать ее. И это-то... Когда-то милое существо могло сделаться тем, что оно стало теперь существом, про которое он не мог думать без отвращения. Он вспоминал теперь тоже то время, когда она становилась женщиной, и то особенное чувство страха и оскорбления, которое он испытывал к ней, когда замечал, что мужчины смотрят на нее как на женщину. Он вспоминал об этом своем ревнивом отношении к дочери, когда она с кокетливым чувством, зная, что она хороша, приходила к нему в бальном платье, когда он видал ее на балах, он боялся нечистых взглядов на нее. А она не только понимала этого, но радовалась этому. Да, думал он, какое суеверие чистота женщин. Напротив, они не знают стыда, у них нет стыда. Он вспомнил, как она, непонятно для него, почему отказала двум очень хорошим женихам, и как, продолжая ездить в свет, все больше и больше увлекалась не кем-нибудь, но увлекалась своим успехом. Но успех этот не мог продолжаться долго. Прошли год, два, три. Все пригляделись к ней, она была красива, но уже не первой молодости. Стала как бы обычным аксессуаром балов. Михаил Иванович вспоминал, как он видел, что она засидится, и желал для нее одного — выдать поскорее замуж. Хоть не так хорошо, как можно было прежде, но хоть как-нибудь прилично. Но она как-то особенно вызывающе гордо держала себя, ему казалось. И, вспоминая это, еще более злое чувство поднялось в нем против нее. Отказала стольким порядочным людям, чтобы потом этот ужас, ох, ох, опять застонал он и, остановившись, закурил папиросу и хотел думать о другом, как он перешлет ей деньги, не допустив ее до себя. Но опять встало воспоминание о том, как она уже недавно, ей было уже больше 20 лет, затеяла какой-то роман с 14-летним мальчиком, пажем, гостившим у них в деревне. Как она довела мальчика до сумасшествия, как он разливался, плакал, и как она серьезно, холодно и даже грубо отвечала отцу, когда он, чтобы прекратить этот глупый роман, велел мальчику уехать. И как с тех пор у него и прежде довольно холодные отношения к дочери стали совсем холодными, и с ее стороны. Она как будто считала себя чем-то оскорбленной. «А как я был прав, — думал он теперь, — это бесстыдная и недобрая натура!» И вот опять последнее ужасное воспоминание письма из Москвы, в котором она писала, что она не может вернуться домой, что она несчастная погибшая женщина, просит простить и забыть ее. И ужасные воспоминания о разговорах с женой и догадках, цинических догадках, перешедших, наконец, в достоверность, что несчастье случилось в Финляндии, куда ее отпустили гостить к тетке, и что виновник его — ничтожный студент-швед, пустой, дрянной человек и женатый. Все это он вспоминал теперь и ходил, ходил взад и вперед по ковру комнаты, вспоминая прежнюю свою любовь к ней. Гордость за нее и ужасаясь на это непонятное для него падение — и ненавидя ее за ту боль, которую она ему сделала. Он вспоминал то, что говорила ему невестка, и старался представить себе, как бы он мог простить ее. Но стоило ему только вспомнить его, и ужас, отвращение, оскорбленная гордость наполняли его сердце. И он вскрикивал «Ох! Ох!» и старался думать о другом. «Нет!» Это невозможно. Отдам Пете деньги, чтобы он давал ей ежемесячно. А у меня нет, нет дочери. И он попал опять на прежнюю колею того странного, смешанного чувства, которое, не переставая, мучило его, чувство умиления перед воспоминанием о его любви к ней и чувство мучительной злобы за то, что она могла сделать ему так больно.